«Ценность жемчужины зависит от ее величины, не так ли?» — спросил Консель. «Не только от величины, — отвечал я, — но и от формы, от того, чистой ли воды жемчужина, иными словами, от ее цвета. Наконец, от игры, то есть от того, блестит и иридирует ли камень перламутровым блеском, столь приятным для глаза. Особенно ценным считается жемчуг, представляющий собой шаровидный наплыв перламутра, иногда прикрепленный к раковине, но обычно образующийся внутри мягких тканей мантии, так называемый перль-вьерж. Жемчужины эти образуются в складках ткани моллюска и покоятся там свободно. Они белого цвета и большей частью непрозрачные, но у некоторых жемчужин опаловые переливы цветов. Форма этих драгоценных жемчужин чаще всего сферическая или грушевидная. Сферические жемчужины идут на браслеты, грушевидные – на серьги. Этот сорт жемчуга самый ценный и продается поштучно. Жемчужины, прикрепленные к раковине, и более неправильной формы ценятся дешевле и продаются на вес. Наконец, низший сорт жемчуга, мелкий жемчуг, известный под названием бисера, продается мерками и идет главным образом на вышивки и церковные облачения. «Сортировка жемчуга, по-видимому, работа трудная и канительная», — сказал канадец. «Отнюдь нет, друг мой. Сортировка жемчуга производится посредством сита или решета. Имеется 11 различных сит для отсеивания жемчужин. Жемчуг, который остается после просеивания в редком сите, имеющем от 20 до 80 отверстий, считается первосортным. Жемчуг второго сорта остается на решетах, в которых от 100 до 800 отверстий. Наконец, жемчуг третьего сорта остается на решетах, имеющих от 900 до 1000 отверстий. «Хитро придумано», — сказал Консель. «Я вижу, что сортировка и классификация жемчуга производится механически. Не скажет ли господин профессор, какой доход приносит эксплуатация промысловых районов морского жемчуга?» «Судя по книге Сирра, — отвечал я, — цейлонские жемчужные банки ежегодно приносят 3 миллиона акул». «Франков, — заметил Консель. — Да-да, франков. 3 миллиона франков, — поправился я. Но, кажется, теперь жемчужные промыслы не столь доходны, как в прежние времена. Хотя бы взять, к примеру, американские жемчужные промыслы. При Карле V они приносили ежегодно 4 миллиона франков, а теперь едва ли дают 2/3 этой суммы. В общей сложности годовой доход с жемчужных промыслов можно исчислить в 9 миллионов франков. «Но я слышал, — сказал Консель, — что некоторые знаменитые жемчужины оценивались очень высоко. Верно, мой друг. Говорят, что Цезарь подарил Сервилии жемчужину, стоившую 120 тысяч франков на наши деньги». «А вот я слышал, — сказал канадец, — что в древности одна дама пила жемчуг, растворенный в уксусе». «Клеопатра, — заметил Консель. — Напиток едва ли приятный на вкус, — прибавил Нед Ленд. «Просто пренеприятный, друг Нед, — сказал Консель. — Зато рюмка такого раствора оценивалась в 150 тысяч франков. Круглая сумма». «Жаль, что эта дама не была моей женой, — сказал Нед Ленд, выразительно поглядывая на свои руки. «Нед Ленд — супруг Клеопатры, — вскричал Консель. — Я собирался жениться, Консель, — серьезно сказал канадец. — И не моя вина, что дело не сладилось. Я даже купил жемчужное ожерелье для Кэт Тендер, моей невесты. Но она, впрочем, вышла за другого. И что ж, ожерелье стоило мне всего-навсего $1.5. Но поверьте мне на слово, господин профессор, Ни одна жемчужина из этого ожерелья не прошла бы сквозь сито с 20 отверстиями.